конечно, но бескорыстно, и банкета была анонимной. Хотя, поди знай, неистребим страх советского человека перед перлюстрацией и подслушкой. И, возможно, далеко не один прикидывал: напишешь «Три мушкетера», а тебя разыщут по почерку и обвинят в моральной нестойкости. Предположение не фантастическое. Значит, угадывали, чего от них могут ждать, и воображения хватало только на то, что вдолбили в школе. Итак, повторю, вранье стало реальностью, миф состоялся, абсурд воплотился. Георгий Марков, тем паче Проскурин и Иванов, эти соцреалистические фрейдисты, стали таким постоянно привычным чтением, что наивным оказался расчет. Вот начнем выпускать настоящие книги, и сам собою произойдет естественный отбор. Если произойдет, то не скоро. И отбору будет мешать не только сопротивление тех, кто умеет писать лишь плохие книги. Сопротивляться будут и те, кто хочет такие книги читать. Это победа советской литературы, советской власти.